Утром следующего дня Карлон чувствовал боль во всем теле и был натянут, как струна. Он подошел к зеркалу, долго разглядывал свое худое лицо ковбоя. Не нашел на нем никаких следов и остался этим доволен. Остальное, многочисленные синяки, шишка на голове и раненое самолюбие, заживет. Фред принял обжигающий душ и выпил большую чашку очень крепкого кофе, сузив свои карие глаза до щелочек. Как сказали те двое, выкинуть из башки. Так вот, он не выкинет. Ему платят не за это, а за то, чтобы он рвался к цели, не заботясь о безопасности. Он должен был найти этого Дикриста. Просто и ясно. И еще он должен забыть сероглазую Мадлен. Это было менее просто и менее ясно. Фреду безумно хотелось позвонить девушке хотя бы за тем, чтобы услышать ее голос. Он встал, подошел к телефону и снял трубку, но потом положил ее на рычаг. «Ты уже не мальчик», — прошептал он. «Забудь ее, черт тебя побери, забудь!» Карлон упал в кресло, закурил сигарету и заставил себя сосредоточиться мыслями на Дикристо. То, что ему сказал Жужу, ничего не доказывало. Впрочем, устроенный ему мордобой тоже. Это означало только то, что Дикристо по уши влез в какое-то дело, но это не обязательно было ограбление в Пито. И все же совпадение смущало. Он знал репутацию Дикристо. Это был большой человек в блатном мире, и этот человек уехал из Парижа через несколько часов после налета в Пито. Фред вдруг подумал о своем дяде По. Может быть, полицейские замели Дикристо? Репортер встал, поморщился и поднес руку к голове. Дождавшись, пока немного уляжется головная боль, он дошел до телефона и снял трубку. После долгой минуты ожидания он смог поговорить со своим дядей и По. Расследование шло из рук вон плохо. Комиссар заявил, что не может сообщить ничего нового, и заявил он это таким тоном, что его племянник не счел нужным продолжать разговор, обещавший стать неприятным. Он уже собрался повесить трубку, как вдруг навострил свое большое ухо. Дядя Ипо случайно, вернее, делая вид, что случайно, сообщил ему, что Жужу, хорошо известный в Париже осведомитель, был убит прошлой ночью. Его труп найден на улице Пивье-Уил. «Жужу ведь подбрасывал тебе время от времени информацию?» — спросил дядя Ипо. «Верно, дядя, а почему ты меня об этом спрашиваешь?» «Просто так, сынок. Я подумал, что Жужу, возможно, встретился с тобой, чтобы поговорить об ограблении в Пито. Вы нашли для разговора тихий уголок, улицу Пье-Уиу, например. Твое воображение тебя погубит, дядя». «Я не видел Жужу уже несколько месяцев», — ответил Фред Карлон. «Это была грубая ложь. Но поскольку долговязый репортер не верил в Бога, то считал ложь куда меньшим грехом, чем утверждают Кюре. Как бы то ни было, дядя Ипо не стал настаивать». «Отлично, сынок. А что новенького у тебя?» «Ничего», — ответил Фред. «Полный штиль». И положил трубку после новой лжи, еще более грубой, чем первая. Дело начинало принимать более четкие контуры. Двое бандитов, должно быть, следили за Жужу, увидели, как он сел в Альфу, и приехали за ним на улицу Пье-Уил. Там они дождались окончания разговора о Жужу с Карлоном, и как только стукач остался один, подболели к нему. Жужу не был героем и наверняка сразу же раскололся на предмет того, о чем беседовал с королем репортером. Когда он закончил, опустился занавес. «Прощай, Жужу, твоя очередь, Карлон. На первый раз маленькое предупреждение». Жужу был прав, Дикристо так или иначе связан с налетом в Пито. Оставалось одно — найти Дикристо, а найдя, научить его любить жизнь. Глава 4. Тони Гонсалес вышел из-за стола, раздавая налево и направо скромные поклоны. Женщины, и молодые, и старые, с интересом смотрели на его высокую фигуру, тогда как мужчины любого возраста изображали равнодушие. Тони прошел в холл, сел в баре и заказал чашечку кофе и рюмочку отличного коньяка. Пансион Эдельвейс был заведением очень хорошего вкуса, куда приезжали отдыхающие, ценившие комфорт и спокойствие, и без колебаний платившие требуемую сумму за эти редкие блага. Горы со всех сторон, замечательный чистый горный воздух, раскинувшийся вокруг пансиона парк с роскошными деревьями, несравненная кухня — все делало Эдельвейс местом, где приятно пожить. Здесь можно было найти обычный набор набитых деньгами старых дев, крупных чиновников, богатых пенсионеров и приехавших с родителями юнцов, кому пансион казался скучноватым, но они быстро привыкали. Приезд Тони Гонсалеса привнес в почтенное заведение авантюрный дух. Этот высоченный, загорелый, спортивного сложения брюнет обладал чарующей улыбкой и бархатными глазами. Тони заявил, что занимается странной профессией, странной и экстравагантной. Он сказал, что ловит хищников для личных зоопарков. Это так сочеталось с его наружностью, красавец Тони сразу же одержал победу над женской частью обитателей пансиона. Правда, его победа была чисто платонической. Сколько бы о нем ни вздыхали, сколько бы ни строили ему глазки, Тони не клевал. Ел он один, был со всеми одинаково любезен, трепал и ребятишек по щечками, играл в теннис с малышками Митиве, 15-летней Крикри и 17-летней Марижо, но оставался очень сдержан. Тони Гонсалес не был охотником на хищников, он сам был опасным хищником. Всего несколько дней назад этот обаятельный молодой человек разрядил свой автомат в Жозефа Люка, охранника Этаблисман Сюдр с Бланпен, Пюто. Тони подтягивал в баре кофе, когда мадам Денуае, хозяйка пансиона, сообщила, что его просят к телефону. Тони любезно улыбнулся мадам Денуае, даме с пышными формами, уже не первой молодости, но имевшей вес, что нужно, чтобы сделать мужчину счастливым. Слез с табурета, вошел в телефонную кабину и вышел из нее по-прежнему галантный и улыбающийся. «Завтра я не буду обедать», — предупредил он мадам Денуае. «Мне придется уехать». «Это нас всех очень...»